я могу понять очень Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Елькина Юлия Александровна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется должность в размере 13500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Также 27 июня к текущему минимальному платежу добавить следующего. Готовы внести оплату в указанные сроки? Нет, я уже об этом говорила вашим сотрудникам. Повторно, точнее, информация позволяет не только идентифицировать вас, но и помочь решить ваш вопрос. У меня нет никаких вопросов к вашему банку. Если у вас есть вопросы, вы решайте. Чем подробнее вы расскажете, тем более удобные способы оплаты мы для вас подберем. Найдем. Дальше. Ирина Александровна, вы уже давно не носите оплату в полном объеме. Поэтому именно сейчас прийти к договоренности в ваших интересах, да? Вы планируете оплачивать в добровольном порядке или в принудительном? У меня нет такого интереса. Оплачивать я буду в добровольном порядке после решения суда. Так передача дела в суд не уменьшит сумму долга. Ничего страшного, ничего страшного. За счет судебных издержек. Кроме того, по решению суда вы будете обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. Именно так и сделаю. Применены меры принудительного исполнения. На данный момент банк готов обсудить с вами приемлемые условия оплаты. В письменном виде Почты России я готова обсудить с банком условия оплаты. В устном телефонном разговоре для меня бесполезная информация. Можете не стараться. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать. У меня есть возможность, у меня нет желания. Понимаете, это разные вещи. Я не собираюсь вам платить, пока вы не пойдете в суд. Ирина Александровна, в порядке исключения банк готов предоставить вам время до 28 июня. Да. Тогда нужно будет внести платеж сразу за 2 месяца, так начнется. А за 3 не надо? Может, сразу за 3 лучше? Нет, сумма составит примерно 20 700 рублей. Вы внесете эту сумму до 28 Нет, конечно. Июня. Вы что, уже успеете в суд сходить? Нет, не сходите. Вот как суд выиграете, так и позвоните. И там мы решим, сколько я оплачу, когда и как. В случае дальнейшего отсутствия выплат в судебном порядке, ваша задолженность может значительно превысить сумму 117 892 рубля 64 копейки. Общую сумму задолженности могут быть включены судебные издержки, а также понесенные банком убытки в период отсутствия оплаты. А какие у банка убытки? Можно поинтересоваться? С вашей стороны. У банка какие убытки-то? С вашей стороны понесенные убытки банка. А, с моей? Да вы за меня не переживайте. Разве вы хотите еще больше переплатить? Конечно, я переплачу ровно столько, сколько мне назначит суд. Ирина Александровна, в рамках банка за вами еще сохраняется положительная характеристика. Ой, не обманывайте меня. Вы уже давно все передали в кредитной истории, и моя характеристика давно испорчена. Поэтому мне абсолютно наплевать на ваше мнение, мнение вашего банка обо мне. Все вопросы мы будем решать только в суде, как иначе. Ну, банк будет вправе начать проверку достоверности предоставленной вами информации. И что? Посредством переговоров с вашим окружением. И вы что? Хотите, чтобы вы думаете, мое окружение будет говорить, иди заплати? Нет, мое окружение говорит, пошли их нахер и не плати ничего. Так что звоните. Только в рамках закона на те номера, которые я вам предоставила. Для восстановления вот кредитной истории, да, вы сказали, необходимо регулярно проводить. Для восстановления кредитной истории должно пройти 10 лет с момента, как она испорчена. Поэтому зачем вы меня обманываете? Вы пытаетесь меня ввести в заблуждение? Почему обманываете сейчас? История не восстанавливается от того, что я вношу платежи. Поэтому мы с вами все решим через суд. 10 лет пройдет, потом восстановится. Целью проверки данных звонки могут поступать как родственникам, да, так и знакомым. Вы можете избежать таких последствий просто... Солнце мое, вы можете звонить только на те номера, которые я указала вам при заключении договора. На другие номера попробуйте позвонить, замучаю жалобами. А так звоните, я буду рада, чтобы вас штрафовали. Для меня столько позитивного настроя на то, чтобы как можно чаще писать жалобы на ваш банк, поэтому давайте, нарушайте законодательство, я буду... Да нет у меня никаких уже трудностей, у меня уже все нормально. Я просто не хочу вам платить, и заплачу только по решению суда. Вы послушайте, да, возможно, да предложить удобный какую-то ерунду. Нет, не буду слушать. Нет, девушка, зачем вы мне предлагаете глупости? Хотите что-то предложить Почтой России с заказным письмом, с уведомлением? Если будет дополнительное соглашение от банка с печатями и подписями, возможно, я рассмотрю. Все остальное, ваши разговоры, ля-ля-ля, 3 рубля по телефону, это мне абсолютно неинтересно. То есть я хотела вас переключить на специалиста. Спасибо, мне не интересны ваши специалисты, они еще глупее, чем вы. То есть вы не готовы, да, обсудить условия оплаты? Я же вам сказала, как я готова обсудить. Присылайте мне доп. Соглашение Почты России с уведомлением, я его прочту и сама позвоню в банк. И, возможно, мы о чем-то договоримся. А вот так ваши специалисты меня не интересуют. Вы вот сейчас в разговоре уже несколько раз меня обманули. Для чего мне разговаривать с вашими нечестными специалистами? Вы потом откажетесь от всех этих акций на раз-два. Я считаю, что у меня долга в банке Тинькофф нет. Я уже все вам выплатила за время обслуживания кредитной карты. Докажите обратное в суде. Освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Что ж такая тупая-то? Я тебе одно говорю, ты мне другое. Я же сказала русским языком. А в нормальной манере общения, иначе зафиксирую негативную информацию. Зафиксируйте. Хотите, я вас еще раз тупой назову? Давайте, фиксируйте там. Банка, направленная на возврат долга, будет продолжаться. Поэтому уже сегодня начинайте искать 13 тысяч. А вы начинаете искать свои мозги. Они у вас потеряны навеки. Прощайте. Не забудьте повесить трубочку. А то я буду вас обзывать, и вы будете все время это слушать. Зачем вам это нужно, девушка? Вы хотите испортить себе весь вечер перед праздником? Более глупых сотрудников и тупых, чем в банке Тинькофф, я еще не встречала.